Глава 4. Рен. Волнительная прогулка по проходу, несколько произнесенных шепотом слов и все. После всей этой суеты казалось удивительным, как быстро прошла церемония. Слова были чистой формальностью. По-настоящему островитяне считаются вступившими в брак после нанесения меток и первого поцелуя в качестве партнеров. Рен глубоко вдохнула, и лимонный аромат Роуэна наполнил ее легкие. Она посмотрела в окна за помостом, где разыгрывался шторм, и потом взглянула на человека, почти ставшего ее мужем. Роуэн ухмыльнулся, и жрица жестом велела им повернуться лицом к толпе. Почти закончили. Роуэн помог Рен встать лицом к друзьям и семье, аккуратно отодвинув шлейф ее платья в сторону, и она с благодарной улыбкой сжала его руку. Ее отец, сидевший в первом ряду, поднялся и направился к помосту. Его глаза из-за накативших слез казались стеклянными. Король взял левую руку дочери, и Рен ощутила, что вот-вот расплачется. Отец и будущий супруг помогли ей устроиться на одном из стульев для нанесения отметки. Роуэн отпустил ее, заняв место напротив, и Рен сквозь зубы втянула воздух. Король положил руку ей на плечо, а жрица принялась готовить стол, находящийся между будущими мужем и женой. Дара, художница, наносившая метки, встала и, зажав кожаную сумку под мышкой, пошаркала к помосту. Бьорн, отец Роуэна, последовал за ней и встал позади сына. Дара же поставила сумку на стол и начала раскладывать инструменты и чернила. Рен посмотрела на жуткие иглы и попыталась выровнять дыхание. Она успела получить две метки, и хотя наносить их было не так уж и больно, от самого вида игл ее воротило. «Не падай в обморок, милая!» Обратился к ней Бьорн, и в его карих глазах появился огонек. Он покачал головой, и тогда стали заметны седые пряди, выделявшиеся на фоне черной шевелюры. Даже в таком почтительном возрасте он выглядел довольно ярко. Более того, он оставался молод душой. И не собиралась, пробормотала она с надеждой. «Ты немного позеленела», — поддразнил ее Роуэн, сверкнув белоснежными зубами, так контрастировавшими с его смуглой кожей. Толпа захихикала. «Заткнись», — выдавила она. «Правильно, милочка», — промурлыкала Дара. «Так его. Пускай не думает, что ему досталась покорная невеста». Король усмехнулся, похлопав Рен по плечу. «Если бы Роуэн хотел найти покорную женщину, то с воплями бежал бы за море». «Ох, прекращайте!» — мягко осадила его Рен, ерзая на своем стуле. «Давайте покончим с этим». Она положила левую руку на стол запястьем вверх. Пожилая Дара тонкими теплыми пальцами осторожно зафиксировала руку девушки и занесла иглу. Рен встретилась взглядом с Роуэном. Вот и он, заключительный этап церемонии. Рен будет принадлежать не одному дому, а двум. Две души переплетутся навеки и станут одной. От волнения ее сердце бешено колотилось. Осталось недолго. Покосившись, она заметила, как наклонилась Дара, а затем не удержалась и все же закрыла глаза. Внезапно крепость сотряс раскат грома. Рен тут же открыла глаза. Какого черта? Дара заколебалась, а Рен начала озираться. Со стропил под потолком посыпалась пыль. На мгновение все замерли. Бьорн, по всей видимости, пришел в себя первым и нахмурил косматые брови. «Это что за шторм такой?» Но не успел он договорить, как раздался очередной раскат. У Рен все внутри сжалось. Они услышали не гром, а взрыв. Она уставилась на Роуэна широко распахнутыми глазами. Нападение. Раздался еще один хлопок, и от взрывной волны у нее застучали зубы. Остолбенение спало, и все пришли в неистовство. «Уходите!» — проревел ее отец, перекрикивая вопли испуганных детей. «Держитесь подальше от окон и бегите в подвал, живо!» Оцепенение приковало Рен к стулу, а когда Роуэн вскочил со своего места, черты его обычно веселого лица из-за волнения и гнева обрели резкость. Он потянулся к ней, желая схватить за руку, но дотянуться не успел. В воздухе раздался пронзительный свист и прогремел очередной взрыв. Рен отбросила от стула взрывной волной, и она рухнула на землю. Жестко. Она попыталась опереться о пол и сесть. Ладони саднило, а в ушах звенело. «Рен!» — крикнул Роуэн, стараясь перекричать рев и вопли паники, внезапно наполнившие часовню. С потолка начали падать обломки. Деревянные стропила стонали и зловеще раскачивались. «Беги!» Один из друзей Рен бросился к выходу, но его раздавило балкой. И девушку объял ужас. Она схватилась за подол платья и, пошатываясь, наконец поднялась. Пол под ногами ходил ходуном. Глаза слезились из-за вони и клубившихся в воздухе дыма и пыли. Куда делась ее семья? Рен всматривалась в творящийся хаос, но никого не обнаружила. «Шевелись, Рен, или умрешь!» Она кинулась к ближайшему дверному проему, но уши вдруг наполнил предательский свист. «Убирайся в безопасное место, вооружись и сражайся!» Один, два, три шага. В нее врезалась невидимая сила, и Рен швырнула прямиком в каменную стену. Она рухнула на пол, и опустилась тьма. Боль, кровь и пепел. Все это подсказало, что-то пошло не так. Рен застонала, повернула голову и сплюнула кровь. Что случилось? Она заставила себя открыть глаза и тут же закричала. Голову пронзила невыносимая боль. Она мгновенно опустила веки и попыталась дышать, превозмогая мучительную резь. Что все-таки произошло? Думай, Рен. Зазубренные фрагменты камня впивались ей в спину, мешая сосредоточиться. Она вспомнила, что шла церемония. Нахмурившись, она поднесла дрожащую руку к своему пульсирующему виску. Разве она не вышла замуж? Отметка! Открыв глаза, Рен подняла левую руку. На запястье ничего. Вдруг нахлынули воспоминания. Нападение. Взрывы. «Ты должна убраться отсюда!» Она перекатилась на бок и поморщилась. Перед глазами вспыхнули яркие огни. Желудок сводило, но она нашла в себе силы встать на четвереньки, чтобы ее вырвало. Тело содрогалось, а в ушах не прекращался жуткий звон. Рен вытерла рот и прислонилась к стене. Из-за густого черного дыма, наполнившего воздух, слезились глаза. Ее волосы трепал откуда-то взявшийся ветер, она перевела взгляд направо. Стена отсутствовала, и в часовню прорывался шторм. Какое оружие способно пробить камень? Виски сильно пульсировали, и Рен подняла руку, желая помассировать голову и избавиться от боли. Оттолкнувшись от стены, она ощутила, как по коже хлещет дождь. Пальцы стали теплыми и липкими от крови. Травма головы. Паршиво. Она моргнула несколько раз, и перед глазами засверкали яркие звездочки. Сознание терять нельзя. Несмотря на звон в ушах и громко завывающий ветер, она слышала крики и удары стали о сталь. Рен кашлянула и потянулась к ближайшей балке. Долго она была без сознания. Где ее семья? Сколько человек ранено или убито? Где Роуэн? Она заставила себя подняться на ноги. Горло обожгла желчь. Рен покачнулась, ей стало нечем дышать. Ветер отчасти разогнал дым, и ей открылся вид на последствия кровавой бойни. Нет, сбежать удалось крайне малому количеству людей. На полу лежало слишком много неподвижных тел. Неподалеку послышалось ворчание, а за ним последовал лязг мечей. Рен дернулась и направилась в клубы дыма. Поблизости велась борьба, совсем рядом. Враг пробрался в крепость. Она задрала подол разорванного платья и из ножен на бедре вытащила короткий кинжал, прекрасно осознавая, что ей нужно что-то более существенное. Она откинула с лица мокрую прядь волос и снова прижалась спиной к тому, что осталось от стены. Дым не назвать идеальным укрытием, но, по крайней мере, он позволял не выдавать свое присутствие, а благодаря стене никто не мог подкрасться сзади. Слева от нее заревел мужчина, и ее пальцы непроизвольно сжались на рукояти кинжала. Рен стояла совершенно неподвижно и внезапно заметила силуэт воина, крадущегося в ее направлении. Вряд ли он ее заметил. «Бей молниеносно! Не вздумай дрогнуть!» Воин приблизился на расстояние удара, дым немного рассеялся, Рен мгновенно прислонилась к стене с широко распахнутыми глазами и прижала оружие к груди. «Роуэн!» — выдохнула она. Нареченный оглядел Рен с головы до ног, Его взгляд был одновременно диким и отстраненным. В руке он держал окровавленный меч. Жестом он велел девушке молчать, взял ее за правую руку и повел сквозь клубы дыма. Рен изо всех сил старалась ступать бесшумно, но ей это практически не удавалось. Стоило им пересечь арочный проем, как Роуэн прижал ее к стене и посмотрел направо. «Что?» — Рен закашлялась при попытке заговорить. У нее невероятно сильно болело горло, словно в легких застряли осколки снаряда. Роуэн повернулся к ней, его лицо находилось от лица Рен всего в паре дюймов. Ему явно прилично досталось. Оба глаза заплыли черными синяками, губа разбита и распухла, а левую сторону шеи покрывала засохшая кровь. «Ты в порядке?» — спросила Рен, но он просто не сводил с нее глаз. «Роуэн!» «Я думал, ты мертва!» — прохрипел он. Его слегка трясло. «Не мог тебя найти! Не мог...» «Все в порядке!» — успокаивала его Рен, стараясь говорить тихо. Ударилась головой и заработала пару синяков. «Ничего такого!» «Ты вся в крови!» — прошептал он. «Раны на голове всегда кровоточат сильнее!» Она с трудом сглотнула. «Моя семья! Твоя семья!» «Они все выжили!» Рен кивнула, и от этого движения голову снова пронзила боль. «Кто напал? Верлантийцы?» «Да». На лицо Роуэна опустилась тень. «Они нарушили договор. Мы все эти годы платили десятину, а они все же нанесли удар в спину». «Обсудим это позже», — сказала Рен и покосилась на разрушенный помост. «Прорыв блокады?» «Мы бросили все силы. Мой отец сейчас с флотом». Его челюсти сжались. «Они не должны были подобраться так близко». Рен застыла. «Не должны были. Разве что кто-то провел врага через коралловые рифы». «Нас предали», — выдохнула она. «Похоже на то». «Они разберутся с этим позже. Брита в безопасности?» Младшая сестра Рен являлась единственной наследницей трона. «С твоими родителями», — сообщил Роуэн, отстранился, чтобы снять с плеча лук и колчан, и протянул оружие ей. «Можешь бегать и стрелять?» «Придется». Рен опустилась на колени и отрезала низ платья. Длинный подол мешал бы передвигаться. «Насколько все плохо?» «Большая часть битвы переместилась в крепость. Нужно выбираться отсюда, пока еще есть возможность». «Черт возьми, еще никто не проникал в крепость Лорн». «Готова?» — хрипло спросил Роуэн. «Куда ты, туда и я?» — решительно заявила она, поднимаясь. Роуэн наклонился и быстро, но крепко поцеловал ее, после чего отошел на пару шагов. «Я прикрою тебя!» «Отправляемся на охоту!»